Глава 9, в которой Иван выбивает дверь. В яме Маляренко просидел 3 дня. Снова начались рыбная диета и разбавленное пиво от пуза. Радовало одно. Вместо балбесов-курсантов с их экскурсиями наверху сидели те самые ребята из службы безопасности, молчаливые, серьезные и ответственные. С ними было сильно скучнее, но зато как-то, в общем, Ваня таких мужчин уважал. На 4-е сутки после нервного разговора с бывшей женой и бывшим другом Ивана снова вынули из ямы. «Пойдем!» Чернявый Изя поманил Ваню за собой и спокойно направился к бане. Вокруг широким веером шли бойцы в черных доспехах, почти невидимые в сгустившихся сумерках. «Приведи себя в порядок!» В ладони израильтянина возник кусок мыла. «Сейчас сюда войдет человек!» Генерал-губернатор обвел пристальным взглядом всех собравшихся. «Я хочу, чтобы каждый из вас сначала вспомнил наш недавний разговор и подумал, а потом... заводи его!» Они все очень сильно постарели и очень сильно изменились. Серый, Юрбан, Стас. Особенно сильно сдал Гера, превратившись в маленького, сухонького старичка. Иван медленно вышел на середину зала и сел на табурет в гробовой тишине. Кузнецов дернул щекой и тихо выдохнул. «Это он! Ванька!» Плотину молчания прорвало. Мужики вскочили со своих мест и бросились обнимать воскресшего друга, наплевав на запашок, которым все еще слегка благоухал Маляренко. Ивана тискали, обнимали, слюнявили щеки и хлопали по спине так, что трещали кости. Мужики ревели от восторга, ревели буквально, не скрывая слез счастья. Когда первый натиск стих, градом посыпались вопросы. Голова у Вани шла кругом от счастья, от горя и просто от голода. «Тихо! Тихо, я сказал!» Рык нового вожака был очень внушительным. Приятели, наконец, оторвались от замусоленной тушки Ивана и, сопровождаемые свирепым взглядом губернатора, разошлись по своим местам. Ваня рухнул на табурет. «Не верь, не бойся, не... эх, не проси! Степанов, пожрать дай!» «Сначала дело! Тихо, я сказал!» Губернатор обвел глазами присутствующих. Другом из всех них он мог назвать лишь Станислава, еще он мог полностью положиться на дядю Геру, и все. Остальные ему не друзья, союзники, по расчету, крепкие союзники, по крепкому расчету. 2 недели назад Олег уже собирал свой малый тайный совет. В этом же составе самые богатые и самые влиятельные люди Крыма и он, генерал-губернатор Олег Николаевич Степанов. Тьфу, бля! Олег смотрел сквозь Ивана и вспоминал тот разговор. «Сволочная работа, собачья должность. Как же это мне все надоело-то, а? Иван, расскажи нам все!» Голос у губернатора был запредельно усталым. «Все! Не спешай по порядку. До утра мы совершенно свободны. Сучья работа! Ненавижу!» Маленко хотел было возмутиться эдаким гостеприимством, но поперхнулся, услышав тон Степанова. «Эх, Олег, до утра, говоришь?» То, что утро он не переживет, Иван понял совершенно отчетливо. Поняли это и остальные мужчины. Разговоры стихли, как по команде. Ваня набрал полную грудь воздуха и заговорил. Жрать хотелось неимоверно. Историю свою Маляренко рассказал, конечно, в усеченном виде. Про группу Шабельского он вообще не упомянул, а все присутствующие сделали вид, что все так, как рассказал им Ваня, и было. Вопросы задавали очень неохотно и в основном про тот мир, про то, как. От ответов и без того неуютная атмосфера в зале превратилась в... Маляренко пытался подобрать определение царившему настроению и не смог. В 5:30 утра, когда за окном начало светать, Олег хлопнул рукой по столу. «А теперь, Иван, расскажи мне, что мне с тобой делать?» Тишину в сарае, казалось, можно было потрогать руками. Все отвели глаза. «Что мне, Ваня, с тобой делать?» В голосе Степанова не было ни капли злобы, только мука и тоска. «Вот явился ты, хрен с горы. Вес и авторитет у тебя уже не тот, но ты, Ваня, знаешь, кто ты!» Маляренко кивнул и проскрипел. «Догадываюсь». Горло от многочасового рассказа жгло огнем. «Ты, Ваня, гирька. Маленькая такая гирька. А я здесь, в Крыму, весы. И чашек у меня, Ваня, не две, не три, а 33. И попади ты хотя бы на одну из них. Все так плохо. Почему плохо? Хорошо. Неустойчиво, но хорошо. Два последних года так вообще прекрасно». Степанов замолчал, и в разговор влез Юрка. Плантатор раздобрел и стал вдвое толще, чем был. Он обзавелся необъятным брюхом, двумя подбородками и сверкающей лысиной. «Иван Андреевич, вам нельзя!» «Мне нельзя?» «Вам нельзя здесь! Уезжайте! Куда-нибудь! Прошу вас!» Губернатор горько вздохнул. «Да поздно, блядь! Эти ушлепки малолетние во главе, кстати, с твоим!» Стас понурил голову. «Под большим секретом кое с кем, естественно, что о поимке самозванца весь Крым уже знает. И все ждут, когда же я его казню. А я его, блядь, никак не казню, и народ, блядь, блядь, блядь, уже волнуется!» Степанов едва сдерживался, чтобы не заорать. «И народцы!» Брови Вани поползли вверх от удивления. «А их у нас почти треть. В открытую уже говорят, что при тебе было тяжелее, но лучше. И что политика ассимиляции им не нравится. А церковь говорит, что без ассимиляции народцев не обойтись. А церковь крепко поддерживает почти треть русского населения. А еще у нас сотни закупных, почти крепостных, которые денег должны, но работать на дядю не очень хотят. И только ждут повода, чтобы всем Кузькину мать показать. Да, кстати, попы тебя анафеме предали за то, что кровушку без меры лил. Вот так-то. А из 2000 населения тебя видела от силы четверть. А для остальных ты пустой звук и миф, который, кстати, нам со своими посылками крепко подсуропил». Олег выдохся и заткнулся. «А посылки-то вам чем не устроили?» Сказать, что Иван от такого фортеля удивился, значит ничего не сказать. Все его усилия, все мучения, все, ради чего он жил, оказалось никому не нужно. «Что ты этим мне хочешь сказать?» Маляренко поднялся с табурета. Звонарев и Кузнецов переглянулись, а Гера тихонько хмыкнул. «Узнаю Ивана, узнаю». Оказалось, что благополучно изъятая закладка принесла кучу проблем. Во-первых, книги, знания. Просрать такое никто не захотел. Все жители на общем сходе дружно постановили науке быть. «Три года у нас вообще для людей ничего не делалось. Сначала книгохранилище, потом читальный зал строили. А туда нужны кадры. А это люди. А их кормить надо. А с юга переселенцы прут. И всем дай, дай, дай. Вот скажи мне, для кого лично ты все эти станки, все это оборудование приготовил?» Маляренко завис. Вопрос был прост, как мычание, но ответа на него не было. «Тут такой дележ был, такие драки были. Пришлось давить, жестко давить. Пришлось раздавать своим, кто уже доказал, что сможет справиться с делом. Юрке, Серому, Стасу и дяде Гере. Спиридонову лесопилку сбагрил, у них там с лесом получше будет. А вот теперь ответь мне, Ваня, а нахера им всем эти предприятия без рабочих рук?» «Да, об этом я как-то не подумал. И у нас, Ваня, так прыгнуло». «Что?» «Расслоение, мать его, общества. Пришлось дружину увеличивать, институт церкви вводить, мытарей, катов, долговые тюрьмы придумывать, прописку вводить. А еще, Ваня...» Степанов скрипел зубами. «Зависть пошла. Не внутри, а снаружи. Дружок твой, Спиридонов, так на пиленом лесе приподнялся, А я ведь конкретно ему лесопилку отдал, под его слово, что он у Егоши наполовину мужиков на работы сманит, потом совет тамошний пошлет и станет жить своим умом. Сначала они там у себя передрались, а потом эти обиженные сговорились и нашли где-то слегка похожего на тебя хмыря, отрезали ему два пальца, изуродовали лицо и привезли сюда». История, которая произошла 4 года тому назад, поражала своим авантюризмом, наглостью и средневековостью. И ведь почти получилось. Сначала самозванец пообщался с местной резидентурой, которая ввела его в курс «Кто есть ху». Затем этот лже-Иван дождался, пока губернатор с большей частью дружины отправится на северо-восток острова наводить порядок среди переселенцев из Новограда. И вуаля! Получите и распишитесь явление Христа народу. «Сначала он тут речь толкнул. В твоем стиле хорошую речь, Ваня. Всех недовольных приголубил, а следом десант. Пока опомнились, всех способных держать оружие уже в крепости заперли. Чудо, что никого не убили. Они немного не успели. Курсанта одного проглядели, тот успел в Юрьево сбежать. Юрьева они тоже под контроль взяли, но телеграмма в немецкую слободу и в Бахчисарай уже ушла». «Вот так вот, Вань. Мы лошадей в усмерть загнали, но успели. Они все наши суда барахлом забили и уже собирались отчаливать. С бабами, с нашими!» Маляренко представил себя на месте Олега и закаменел. «И? Что ты с ними сделал?» «Ничего, Вань, ничего. Обошлось без крови. Так, кулаками помахали и все. Я только самозванца на кол посадил, а остальных в каменоломню. Их Спиридонов только этой весной выкупил под честное слово, что глаз с них не спустит. Ладно, Иван, все это лирика. Суть в чем? Первое. Хочешь верь, хочешь не верь, но я тебе, Ваня, друг. И всегда другом буду. И все, кто здесь сидит, тоже твои друзья». Но, Ваня, сам понимаешь, своя рубашка ближе к телу, да, это понятно. Степанов, что же дальше? У Вани было только одно желание, чтобы вся эта хрень как можно быстрее закончилась. Второе. Здесь две двери. За одной стоят солдаты. С ними ты прямиком, без всяких судов, следствий и прощальных речей отправишься на кол. Кляп в рот и вперед. Без вариантов. За другой – домашний арест. Вернее, хуторский арест. Новое имя, борода, надзор и твое честное слово, что ты не сбежишь. Алина. Здрасте. Кого я вижу? Первая любовь Ивана в этом новом, странном мире была все так же стройна, подтянута, и лишь сетка глубоких морщин на лице давала понять, что женщине уже далеко за 40. «Привет, Маляренко!» Серые стальные глаза Алины смотрели на Ивана жестко и без малейшего удивления. «Я всегда знала, что ты еще объявишься. Есть дело. Поговорим?»